Глава 15. Князь Уральский не хотел признаваться даже самому себе, но он нервничал. Скорее всего, мелкий Юсупов догадался о потенциале его дочери. Это вышло совершенно случайно, но факт остается фактом. Первой реакцией князя было уничтожить Юсупова, пока не поздно, но его защищает странник. Уральскому не хотелось враждовать со старым истлевателем. Князь подумывал предложить Васе спарринг, когда у Юсуповых станет спокойнее. Но Уральский не верил в свою победу, ведь Вася тоже на четвертом шаге. Только живет он гораздо дольше князя, и боевой опыт у него богаче. Поэтому Уральскому пришлось подавить свою жажду крови и пригласить Юсупова на встречу после приема. Весь следующий час Уральский внимательно наблюдал за Юсуповым, отслеживал его действия и подслушивал разговоры. Он не мог допустить, чтобы Юсупов рассказал о тайне его дочери. У Уральского, как и у любого высшего мага, накопилось множество врагов. И если сейчас эта вражда находится в некоем подвешенном состоянии, то после того, как он умрет, она перейдет его потомкам. Естественно, что враги Уральского не хотят видеть в его роду кого-то с потенциалом, как у Стефании. Если правда о ее таланте раскроется, враги сделают все возможное, чтобы устранить ее. Можно посмотреть на Руслана, с какими проблемами он сталкивается уже сейчас. Если бы не предусмотрительность его предка, который оставил какие-то загадочные ритуалы, способные продлевать жизнь высшим магам, то Юсупов был бы уже мертв. Однако даже когда на его замок нападали высшие маги один за другим, он все равно выживал. И на турнире он тоже смог ускользнуть, хотя за ним пришли аж трое высших магов, причем один из них был явно на пятом шаге. Юсупов пока держится, однако чем сильнее он будет становиться, тем сильнее будет напор. Поэтому люди с исключительным потенциалом могут выжить лишь до тех пор, пока они скрывают свой потенциал. И Уральский не хотел, чтобы о секрете его дочери стало известно. Наконец, прием начал подходить к концу. Видя счастливые лица аристократов, Уральский поморщился. Да уж, сегодня они получили темы для разговоров на целые месяцы. И все из-за одного человека, Юсупова. Сперва дуэль с Нарышкиным, затем призыв этих странных и невероятно опасных существ. Еще этот высший фамильяр, который построил в центре зала стену из посуды. Уральский догадывался, по какой причине Юсупов призвал его. Во-первых, чтобы впечатлить Лазаря и заинтересовать его. А во-вторых, чтобы показать всем аристократам, что Юсуповы владеют древними, давно утерянными знаниями. Раз он может призывать высшего фамильяра, то кто знает, какие еще секреты таятся в его замке. Пушистики же, скорее всего, были атакой лично на него, князя. Юсупов таким образом демонстрировал, что обладает способами навредить даже высшему магу. И на самом деле князь был впечатлен и даже слегка испугался этой демонстрации. Он никогда не слышал о подобных существах, хотя владеет довольно большой библиотекой и любит копаться в исторических хрониках. Наконец, когда прием был завершен, барона Юсупова проводили в кабинет князя. Поющий странник не стал вмешиваться в их разговор, но продолжал держать фокус на парне. Уральского раздражало, что он сидел напротив своего врага, которому написал уже несколько некрологов и при этом не мог его убить. Вздохнув, Уральский посмотрел в глаза Юсупову и заговорил. «Объясни свою реакцию. Почему тебе показалось интересным, что у моей дочери начали удлиняться волосы?» — спросил он. «Ваша дочь обладает исключительным потенциалом», — спокойно ответил я, глядя в глаза Уральского. После моих слов на его лице не дернулся ни один мускул. «Я бы не хотел, чтобы ты озвучивал кому-либо еще свои предположения», — надавил на последнее слово князь. «Хорошо», — кивнул я. «Стефания мне симпатична, я не собираюсь вредить ей. Но надеюсь, что и вы пойдете навстречу, и не станете сильно вмешиваться в наш конфликт с Нарышкиными». «Я не могу повлиять на Муравьева», — поморщился Уральский. «Но вмешиваться не буду». «Мне этого достаточно», — улыбнулся я. «По сути, я добился гораздо лучших результатов, чем планировал. Этот прием вышел невероятно плодотворным. Знаете, заговорил я, не дав князю закончить разговор. Мой предок знал один довольно редкий способ, как можно усилить молодого мага. Уральский заинтересовался, хоть и попытался это скрыть. Этот метод подразумевает безопасное наложение проклятия на мага», — пояснил я. «По сути, маг будет бороться с этим проклятием, постоянно чувствуя дискомфорт. Но не просто бороться, а еще и перерабатывать его, используя для собственного усиления и укрепления источника. Проклятие может привести к усилению мага, такое бывает», — кивнул Уральский задумчиво. «Но ты ведь имеешь в виду контролируемый процесс?» «Да», — подтвердил я. «Это полностью контролируемый процесс. Более того, метод гораздо эффективнее, чем обычное наложение проклятия и борьба с ним». Князь откинулся на спинку стула. По его лицу было непонятно, о чем он думает. «У тебя есть возможность использовать этот метод на моей дочери?» — уточнил он. «Да», — кивнул я. «У меня есть такая возможность. Но вам придется предложить что-то действительно ценное. Ведь эту возможность я могу использовать и для кого-то из своих родичей». «Но ты рассказал об этом мне», — усмехнулся князь. «Столь общее представление не принесет вам никакой пользы», — покачал я головой. «В записях говорится, что этот метод пришел от учителя моего предка и рода Монса Этерна. Причем там он считался невероятно редким и был известен лишь нескольким магическим родам». Заинтересованность в глазах Уральского стала еще больше. «Разумеется, этот метод связан с ритуалистикой», — чуть остудил я его пыл. «И провести его сможет только опытный ритуалист, либо же должен быть подготовлен особый ритуальный массив». «Опять эти твои массивы», — проворчал Уральский. «Я тебя понял. Что ж, я подумаю над твоим предложением. Или, может, ты сам хочешь назначить цену?» «Я тоже подумаю», — улыбнулся я. На самом деле идея использовать проклятую жемчужину для усиления Стефании возникла в моей голове спонтанно. В моей коллекции действительно есть проклятая жемчужина, полученная от проклятия стихии света. Она всего одна и идеально подойдет для Уральской. Только вот это крайне ценный ресурс, и я должен получить взамен нечто равнозначное. Например, артефакт высшего ранга или что-то подобное. По сути, обменять одну проклятую жемчужину на такое сокровище будет гораздо полезнее для рода, чем просто держать эту жемчужину в шкатулке до лучших времен. «Насколько эффективен этот метод?» — спокойно спросил Уральский. «Настолько, что Стефания станет мастером к 17 годам», — уверенно ответил я. Глаза Уральского расширились. «Не может быть», — отрезал он. «Это слишком рано. Даже в хрониках Этерна нет записи о настолько быстром прорыве. Там максимум говорится о 18-летних мастерах». «Просто тут многое сошлось», — начал пояснять я. «Во-первых, у вашей дочери исключительный потенциал. А во-вторых, я буду использовать ресурсы, оставленные высшим ритуалистом, и методы, оставленные древними магами Аэтерна, малоизвестные даже на родине магии. Вы должны сами понимать, насколько это редкое сочетание». Я сделал паузу. «К тому же в Аэтерне магов было гораздо больше, чем у нас, и конкуренция была выше. Поэтому там вполне могли быть 16-летние мастера, просто они об этом не заявляли. Скрывали по тем же причинам, по которым вы скрываете потенциал дочери». Князь хмыкнул. «Я все обдумаю», — повторил он задумчиво. «Хорошо, я поднялся. Что ж, тогда я пойду». Оставив князя, я вышел из кабинета и зашагал по коридору. Прокрутил в голове прошедшее мероприятие. Да, все вышло как нельзя лучше. Дуэль с Нарышкиным позволила показать, что Юсуповы владеют тайной магией крови. Помимо этого, я призвал высшего фамильяра, что тоже невероятная редкость. После того, как молодые аристократы расскажут своим родителям о том, что произошло, Те, конечно же, начнут искать в хрониках, кто же такие высшие фамильяры, и поймут, что это крайне могущественные существа, которые в древности сопровождали высших магов. Не зря таких фамильяров называют именно высшими. Надо напомнить всем, что Юсуповы — это не хрень из-под палки, а древний род с богатым наследием. Вообще, я преследовал много целей, когда призывал Бобра и Пушистиков. Я заинтересовал Лазаря высшим фамильяром, припугнул Уральского с помощью Пушистика и проверил потенциал молодежи Доминиона, благодаря чему нашел слабость рода Уральских — потенциал Стефании. Мало того, я, как призыватель, обладаю кое-какими привилегиями. Например, могу отслеживать каждого Пушистика. Все, что мне сейчас остается, это создать простенький артефакт-карту, который я передам Марго. После прибытия в замок я собрал Марго, Амину и Николь в кабинете. Кратко рассказал им о том, что произошло. Двое точно обладают редким потенциалом. Еще как минимум шестеро высоким. Подготовьте мне фотографии гостей, которые были на приеме, я отмечу их, закончил я. Вы проделали большую работу, уважительно сказала Амина. Эти знания могут оказаться весьма полезны для рода в будущем. Вы сказали, что Нарышкин упомянул о столичном клане, который будет участвовать в войне, заговорила хмурая Николь. Он же имел в виду клан Воск? Видимо, кивнул я. О нем пока ничего не известно. «Нет», — покачала головой Амина. «Нарышкин в последнее время редко бывает дома, поэтому тени стало гораздо сложнее получать информацию. Может, перекинуть его к Муравьевым или Аянским?» — предложил я. «Тоже об этом думала», — согласилась Амина. «Передам Артему, пусть займется». «Хорошо. Если Воски тоже будут участвовать в предстоящей атаке, то...» Я сделал паузу. «У нас проблемы», — вздохнула Николь. «Если Василий будет заблокирован орденом проклинателей, то как мы дадим отпор десяткам тысяч вооруженных солдат? Даже если наша защита будет невероятно эффективной, мы просто не выдержим такого напора. К тому же они могут напасть не только со стороны ущелья. Марго, расскажи». Недавно Эльвира делала облет вокруг замка и доложила, что видела следы сражений в горах. Взяла слово Марго. Она заметила следы явного применения человеческой магии, но, скорее всего, неизвестные были уничтожены земляными драконами. «Они продолжат искать слабые места», — добавила Николь. «Понятно», — задумчиво кивнул я. «Если предположить, что откроется сразу несколько порталов, один перед ущельем, а другие вокруг замка на окружающих горах, то ситуация действительно окажется практически безвыходной. Хорошо, что земляные драконы появились весьма вовремя. Одни обезьяны, которых привели гипнотитаны, не смогли бы защитить наш тыл. Да и Манти с Лазуриком вряд ли справились бы вдвоем. Хорошо, я поднялся. Завтра мы атакуем базу, ту, которую нашли. Сергей и Бобр пусть ищут дальше. Марго, идем за мной». Я сделаю карту всех Пушистиков. «Вы уже продумали план атаки?» — удивилась Амина. «Да», — кивнул я, — «обойдемся без потерь и даже без помощи людей». Я усмехнулся. «Но об этом завтра. Марго, идем. На часах уже почти час ночи, а у меня в планах утренняя встреча с Салтыковой. Во время приема я обратился к Елизавете и согласовал с ней встречу с графиней. Мы с Марго спустились вниз, где я принялся с помощью ритуала создавать артефакт. Мне понадобилась кровь Марго, а также несколько других редких ресурсов, которые нашлись в хранилище. В итоге у меня получилось создать стеклянную доску, усеянную множеством точек. Это примерная карта. Думаю, дальше ты сама сможешь разобраться. Я передал доску Марго. Та взяла ее и, внимательно осмотрев, кивнула. «Да, я соотнесу координаты точек с резиденциями всех нужных нам родов. Именно в этом и заключается мой план. С помощью карты Марго сможет отслеживать координаты всех нужных Пушистиков. По сути, на прием Стефании пришла вся статусная молодежь Доминиона. А как правило, аристократы стараются вовлекать такую молодежь во взрослые дела, чтобы передавать им опыт и знания. Например, если девушка из виконского рода Демидовых, вассалов Нарышкиных, решит с отцом съездить на тайную военную базу и при этом захватит с собой Пушистика, то Марго об этом узнает. Она сможет установить примерное местоположение базы. И тогда на разведку отправится Бобр, который запомнил запахи всех пушистиков. Он сможет найти базу, как бы хорошо ее ни скрыли. Это последний слой моего плана. Да, он выглядит довольно авантюрно, слишком много переменных, которые должны сложиться в мою пользу. Пушистики очень милые, и с ними тяжело расстаться, но та же девушка из Демидовых может оставить питомца дома. Но я придумал этот план буквально на коленке и в любом случае увеличил шансы нахождения новых военных баз. Все другие методы, которые пришли мне в голову, недоступны нынешним Юсуповым. Отпустив Марго, я пошел спать. В мыслях было немного тревожно. Если в ближайшие дни наши враги решат напасть, то нам придется невероятно тяжело. На следующее утро после завтрака я первым делом отправился кормить драконов, гномиков и мантис с лазуриком. Будет отлично, если к моменту атаки Нарышкиных еще несколько зверьков поднимутся до старшего магистра. Но реальные шансы на прорыв имел только один садовый гномик, все остальные были весьма далеко от нового ранга. Закончив с кормежкой, я вернулся в замок и получил звонок от Амины. Ночью двое разведчиков со слепыми гномиками смогли подслушать интересный разговор, доложила она. Судя по нему, атаки не будет как минимум в ближайшие 4 дня. Это хорошо, ответил я. Они ждут прибытия союзников? Да, я тоже так думаю. Воскам понадобится немало времени. Они не смогут за один день перекинуть армию из центрального доминиона в Уральский. Я отправила вам полный доклад по воскам. У них есть свои проблемы с соседями, и, скорее всего, они ищут союзников в лице наших врагов. Позже гляну. Завершив разговор, я позавтракал и пошел на встречу с графиней Салтыковой. Мы назначили довольно раннее время, на 8 утра. К Салтыковым я попал через Хрустальную площадь. Там меня ждал человек графини, который использовал специальный пропуск. Меня провели прямо к просторному кабинету, который был выдержан в бело-серых тонах. Сама графиня сидела за широким белым рабочим столом, перед ней был открыт ноутбук. На стене висело несколько абстрактных картин. Рядом с графиней стояла ее младшая сестра Елизавета, которая, чуть задрав нос, смотрела на меня. Ее присутствие меня слегка удивило. Я планировал поговорить с графиней наедине, но ничего страшного. «Подойди», — махнула рукой старшая Салтыкова. Я подошел к ее столу. Некоторое время графиня внимательно рассматривала меня. «Опасная женщина. Чувствуется, что не раз и не два участвовала в смертельных боях. Такие чаще всего и становятся в итоге высшими». «Я знаю, зачем ты пришел», — заявила она. «И зачем же?» — удивился я. «Ты хочешь попросить руки моей сестры?» Елизавета еще чуть выше приподняла подбородок, но при этом ее уши сильно покраснели. Я не нашелся с ответом и пару секунд просто смотрел на графиню. «Вы ошиблись», — наконец сказал я. «Я пришел конкретно к вам, чтобы кое-что обсудить и предложить. Прошу прощения, видимо, я не так выразился вчера, когда договаривался с Елизаветой о встрече с вами». Громко хмыкнув, Елизавета резко вышла из кабинета, с хлопком закрыв дверь. «Неудобно получилось», — пробормотал я. Графиня некоторое время смотрела на меня, затем чуть кивнула на стул перед собой. «Садись, только быстро и коротко», — велела она. Убрав возникшую внутри неловкость, я сразу перешел к делу. «Как вы смотрите на то, чтобы вступить в бизнес по производству микстуры Василисы Прекрасной?» На лице графини тут же появился интерес. «С чего бы такая щедрость?» — прищурившись, спросила она. «Я понимаю, почему ты связался с лазарями. У них достаточно много крови высших существ». «Но зачем тебе я?» «Салтыковы не могут предложить тебе ничего подобного». «С вас достаточно будет защиты», — улыбнулся я. «Ты уже обсуждал это с Лазарем?» — уточнила Салтыкова. «Нет, но я собираюсь организовать сегодня вечером встречу, куда приглашу вас, графа Лазаря и графа Агранова». «Агранова?» — удивилась Салтыкова. «Я совсем перестала понимать, чего ты добиваешься». Графиня нахмурилась. «Ты ведь хочешь попросить меня о помощи, так? Чтобы мой род вступил в войну против Нарышкиных на твоей стороне. Но зачем тогда эта встреча?» «Нет», — покачал я головой, — «мне не требуется ваша помощь». Салтыкова с иронией взглянула на меня, явно не поверив. «Истинная причина моих действий действительно касается войны. Но не ее конкретно, а политического альянса, который образуется в данный момент между Нарышкиными, Аянскими и Муравьевыми». «Муравьевыми?» — вскинула брови Салтыкова. «Да», — кивнул я. «Князь Уральский явно собирается посадить своего человека в кресло князя. Думаю, вы сами это понимаете. Раз у него не вышло помочь графу Аянскому напрямую, он пошел другим путем». «Знаю я, почему Аянский остался с носом», — хмыкнула Салтыкова. «Да, мне пришлось вмешаться», — прислонив руку к груди, улыбнулся я. «И сейчас Уральский собирает политический блок, который формально создан для войны с Юсуповыми, но на самом деле нужен для того, чтобы назначить нового князя». Графиня некоторое время задумчиво осматривала меня. «И ты хочешь, чтобы я вступила в другую коалицию, которая будет против Уральского и его людей?» — уточнила она. «Именно», — кивнул я. «Как ты собираешься заинтересовать Агранова?» — прищурилась Салтыкова. «Или то, что ты сказал, правда? Именно ты убил Белобородова?» «Так и есть. Не стану юлить. Белобородов был убит моим родом». Некоторое время мы молчали. «Мне интересно твое предложение о совместном бизнесе», — медленно заговорила графиня. «Я считаю, что эта микстура имеет невероятно высокий потенциал. И если честно, я и сама думала, как мне получить к ней доступ». Салтыкова тонко улыбнулась, не скрывая хищный взгляд. Ее планы явно не были мирными. «Так и быть», — сказала она. «Я приду сегодня на твою встречу, и мы обсудим все детали». «Отлично», — я поднялся. «Благодарю вас, что приняли меня. Еще раз прошу прощения за смущающую ситуацию». «Ничего», — отмахнулась она. Спустя пару минут после ухода барона Юсупова в кабинет графини Салтыковой вошла ее младшая сестра Елизавета. «Вот он, козел», — буркнула она, подойдя к столу и усевшись на стул. «А с чего ты вообще решила, что он собирался просить твои руки?» Сдерживая улыбку, поинтересовалась графиня. «Я так подумала», — Елизавета отвернулась. «Ну а зачем еще 16-летнему парню встречаться с тобой?» «Причины, как оказалось, были, и весьма весомые», — задумчиво сказала графиня. «И какие же?» — заинтересовалась Елизавета. «Это неважно», — покачала головой графиня. «Я вижу, что он тебе нравится». Елизавета хмыкнула, но не стала отрицать. «Если Салтыковой переглянулся мужчина, то он непременно станет ее», — надменно заявила графиня. «Женщины нашего рода всегда добивались тех, кого желали заполучить». Уши Елизаветы вновь покраснели. «Но я должна тебя предупредить», — графиня стала серьезней. «Руслан Юсупов совершенно не похож на подростка. То, как он ведет дела, мне хватило двух встреч с ним, чтобы понять, что он гораздо взрослее, чем кажется. Не знаю, с чем это связано, но я уверена, у Юсупова не могут возникнуть никакие романтические чувства. Если он тебя выберет, то только ради выгоды своего рода». Елизавета хмуро посмотрела на сестру. «Как он может быть взрослее, чем кажется?» — не поняла она. «Не знаю», — покачала головой графиня. «Я лишь делюсь своим мнением». «Ты же знаешь, что никогда не ошибаешься в людях», — пробормотала Елизавета, переосмысливая образ молодого Юсупова. «Тогда знай, что Юсупов никогда никого не полюбит», — повторила графиня. «Если тебя устраивает такой союз, то я помогу тебе добиться его. Постарайся сделать так, чтобы он в итоге сделал тебя своей женой». Елизавета склонила голову, пряча смущение в глазах. «Давай потом об этом поговорим», — попросила она. «Конечно», — улыбнулась графиня. «У тебя достаточно времени, чтобы все обдумать». Вернувшись в замок, я тут же ментально связался с Бобром. До встречи с графами еще достаточно времени. Его вполне хватит, чтобы уничтожить найденную военную базу противника. И главную роль в этом плане сыграет никто иной, как мистер Бобр. Именно ему предстоит заняться разрушением подземного полигона.